Глава 59. Ужасающее зрелище. Марс не собирался усложнять себе жизнь. Сделав небольшую паузу, он снова бросился в атаку и уже занёс свой титановый клинок. Однако в этот момент сформировавшееся за много лет предчувствие опасности внезапно пронзило его сердце, и завоеватель немедленно отступил назад. Зрители были озадачены, они видели, что этот бой можно завершить всего одним ударом. Так почему же Марс так внезапно решил отступить, и почему он сделал это с такой поспешностью? В этот момент лицо Абиданса слегка побледнело, словно он только что спустился и вернулся из настоящего ада. Зрачки Луфея медленно наливались красным светом. Глядя на эти яркие огни, зрители ощущали, как их сердца содрогаются от ужаса. Подвести Лиера? Оказаться ненужным? В этом мире нет ничего страшнее! Этот ужас поселился даже в костях Луфея. И именно он заставил пробудиться его скрытое сознание. Возможно, это и был тот самый Луфей, в котором так сильно нуждался Лиер. Его способность Икс словно взорвалась. Этот дьявольский серебристо-красный свет выглядел очень странным. Как правило, способность Икс разворачивается в форме острой иглы, но аура вокруг Геракла казалась какой-то мягкой. Так почему эта мягкая дряблая аура вызывает такой глубинный ужас? Со стороны способность Луфея оказалась очень слабой, но стоящий перед ним Марс испытывал совершенно другие ощущения. Оставшийся без руки Геракл выбросил титановый клинок и поднял лопату. Небрежно волоча её за собой, он шаг за шагом приближался к завоевателю Марса. Когда расстояние между противниками сократилось до 10 метров, все присутствующие смогли увидеть, как серебристо-красная аура толстяка резко набрасывается на ауру Марса и поглощает её огромными укусами. Способность Икс Луфея земного ранга – поглощение. Марс отчётливо ощущал, как истощается его духовная энергия, и чем ближе подходил этот толстяк, тем быстрее происходило истощение. Его противник оказался монстром, который с радостью пожирает человеческую жизнь. Если ничего не изменится, его духовная энергия будет полностью отрезана от связи со Вселенной. Марс был очень опытным бойцом и моментально среагировал на угрозу. «Убить!» Раздался оглушительный треск, и поток безумной энергии окутал корпус завоевателя. Марс активировал свой режим берсерка «Абсолютная защита». Завоеватель резко продвинулся вперёд и моментально приблизился к Лафею, однако все зрители отчётливо видели главную проблему. Аура толстяка продолжала поглощать энергию Абиданса, несмотря на его абсолютную защиту. Решение Марса оказалось единственно верным, он должен уничтожить Геракла одной яростной атакой. В данный момент Марс по-прежнему имел подавляющее преимущество над противником. Бум! Титановый клинок обрушился на лопату, послав по округе мощную ударную волну. Луфей, конечно, не знал вращающейся лопаты, но... Мягкая энергия Луфея моментально окружила Марса. Завоеватель на секунду замер, после чего снова обрушился на Геракла. Однако зрители сразу заметили, что скорость его титанового клинка уже не похожа на прежний шквал ударов. Геракл упорно стоял на месте и голой силой отражал все атаки Абиданса. В то же время после каждого удара Марса часть его ауры моментально съедалась. Однако главную проблему зрители увидеть не могли. Её чувствовал лишь Марс, который знал, что при каждом контакте с вражеской аурой часть его духовной энергии попросту высасывается. Он никогда не слышал о такой странной способности. В этот момент каждое движение и каждый удар казались ему бесконечно утомительными. Только Левейдо знал, что у других людей нет шансов пробиться через способности Икс Марса. Погружаясь в это состояние, Марс достигал практически идеальной совершенной защиты. Если у противника не будет оружия сильнее меха, что-то на уровне орудия с линейного корабля, у него не будет даже шанса пробиться через защиту его брата. Кроме того, Марс до определенного уровня может игнорировать воздействие вражеской способности Икс. В действительности эта устойчивость была сформирована не его способностью, а в результате сильного контроля над собственным сознанием. Однако на практике некоторые способности Икс были вполне эффективны против него. В этот момент уголки губ Луфея слегка приподнялись вверх, демонстрируя загадочную улыбку. Его слабая способность давно вышла за рамки обычных. Если не вдаваться в детали, это был настоящий проникающий яд. Свирепая вспышка Марса постепенно начала угасать, а способность Луфея продолжала свой ужасающий пир. Вскоре красная волна дьявольской энергии полностью окутала корпус завоевателя. Пам! Геракл внезапно перешёл в наступление. На самом деле Луфей лишь бездумно колотил противника лопатой, но этого оказалось достаточно, чтобы Марс начал сдавать. Главная проблема Абиданса заключалась в том, что все это время толстяк продолжал пожирать его духовную энергию. Это не было уничтожением или подавлением, он действительно ел ее. Марсу казалось, будто противник отгрызает куски его собственного тела, а это очень сильно отвлекало от сражения. Техника бога войны Луфея уже достигла своей вершины, он ел, непрерывно пополняя свою энергию, и его сила продолжала неуклонно расти. С другой стороны, Марс медленно катился по наклонной. С момента освоения техники Повелителя Небес он впервые столкнулся с такой отчаянной ситуацией. Шаг за шагом, удар за ударом, Марс продолжал погружаться в ловушку толстяка. Битва с Ван Дженом оказалась действительно приятной. Это было открытое противостояние двух могучих противников, наполненное благородством и желанием отомстить за брата. Однако матч с Луфеем заставлял Абиданса испытывать лишь отчаяние. Бум! Завоеватель пропустил удар лопатой. К этому моменту серебристо-красная аура Луфея полностью опутала корпус завоевателя, словно паутина, окутавшая свою добычу. Она продолжала отгрызать куски от духовной энергии Марса, медленно, но верно нарушая его связь с окружающей средой. Но самым страшным было то, что при каждом контакте двух аур жизненная энергия Повелителя Небес тоже понемногу съедалась. Марс становился слабее, а сила Луфея продолжала неуклонно расти. С каждой секундой толстяк испытывал все большее возбуждение. Дзынь! Два удара лопатой разрушили энергетический щит завоевателя. Последняя защита Марса была уничтожена. Даже устройство CPD, которое так и не было использовано, оказалось полностью разбитым. Ситуация оказалась совершенно безнадежной. Абиданцы были полностью ошеломлены. Они не испытывали такого отчаяния даже во время битвы между Марсом и Ван Дженом. Что это за способность? Этот парень что, настоящий дьявол? Толстяк внезапно рассмеялся. Прямо сейчас в кабине Геракла сидел необычный Луфей. Это была его особая версия, созданная руками Лиера. Боссу нужна победа не только в этом раунде, но и во всем матче, а это означает, что Марс не должен принять участие в командном сражении. Таким образом, Луфей не мог позволить Марсу признать свое поражение и не мог слишком быстро закончить их сражение. Сейчас ему нужно... Бум! Лопата обрушилась на кабину завоевателя, но та осталась цела. Луфей использовала внутреннюю силу удара, эффект которой был похож на взрывное сотрясение Оливейдуса, но действовал по другому принципу. Разница заключалась в том, что это была не способность X, а боевая техника двойной энергии. Бум! Тело Марса содрогнулось от чудовищного шока. В конце концов, он был лишь человеком, а не бессмертной машиной. Но даже так, он смог выдержать первый удар лопаты, пока на него не обрушился второй. Все боевые виртуальные системы Аслана соответствовали высшей категории качества и были максимально приближены к реальности. Участники соревнований получали дистанционный контроль над настоящими мехами, которые сражались на виртуальной боевой арене и обладали надежной системой защиты. Эти меры позволяли гарантировать, что бойцы не нанесут смертельного вреда друг другу или зрителям. Однако проблема заключалась в том, что атаки Луфея не считались фатальными, потому что они не разрушали кабину завоевателя. Он хотел не победить, а тяжело ранить Марса. Когда третий удар лопаты обрушился вниз, зрители наконец-то смогли рассмотреть детали происходящего. Грозный Марс выглядел так, словно его горло схватил сам дьявол, но он не мог даже сдвинуться с места. Духовная сила Абиданса была практически истощена, а способность X полностью рассеялась. Даже техника Повелителя Небес, на которую он всегда полагался, оказалась полностью уничтожена и рассеяна. Слава Абидана, бум, развеялась как дым. Марс больше не мог сдерживать накопившуюся в груди кровь, и она разлетелась по всей кабине, моментально окрасив ее в красный цвет. Лопата Луфея поднялась выше, чем раньше. Вид свежей крови распалял его ярость. «Убить! Убить! Убить! Убить!» Зрительские трибуны погрузились в гробовую тишину. Такие навыки, такой контроль, такая способность X. Этот парень все еще человек? Сознание Луфея погрузилось в кроваво-красную пелену и холодную жажду убийства. Если Лиер захочет, чтобы он убивал, он будет убивать. Он больше не хотел быть брошенным, не хотел превращаться в бесполезный мусор. Геракл снова поднял лопату. К этому моменту у Марса уже не было сил, чтобы признать свое поражение. Но даже будь у него хоть немного энергии, он бы никогда не пошел на такой позорный шаг. Лучше умереть, чем признать свое поражение. А ведь у Луфея действительно была возможность забрать жизнь Марса, прежде чем система успеет среагировать на опасность. Старший брат, ты стал солдатом! Ты удивителен! Старший брат, в будущем я тоже стану солдатом!» Глаза младшего брата буквально сияли чистым поклонением. «Хорошо, служи нашему благодетелю и не создавай ему проблем!» «Эй, толстяк Луфей! Даже если ты следуешь за Лиером, мы все равно можем быть друзьями!» В глубине души Луфей отчаянно боролся с собой, но, услышав Лиера, он избавился от последних сомнений. Вух! Лопата Геракла устремилась вниз. За мгновение до рокового удара система наконец-то активировала аварийный сигнал, и оба меха были принудительно остановлены. Асланские технологии полностью оправдали свою репутацию. Система смогла остановить бой в самый критический момент, основываясь на одном из десятков тысяч логических выводов. Вот только лопата все же достигла своей цели. Марс уже потерял сознание, и его тело на полной скорости врезалось в дверь кабины. Для Луфея человеческая природа не имеет особого значения. В конце концов, он никогда не умел сопротивляться своим порывам. Персонал медицинской службы бросился к кабине Абиданса. Увидев состояние Марса, все были ошарашены. Больше десятка переломов, среди которых несколько оскольчатых. Это поистине ужасающее зрелище. Окажись на его месте обычный человек, он бы давно умер. Если бы не своевременная остановка системы, которая поставила безопасность пилота на первое место, Марс действительно мог погибнуть. Словно испугавшись шума толпы, красный свет в глазах Луфея начал медленно угасать. Когда один из работников технического персонала случайно приблизился к его меху и упал в обморок, его серебряно-красная аура тоже рассеялась. Луфей медленно пришел в себя и вышел из кабины управления.